200. Так нужно выполнить все предуказанное, прилагая понятие лучшего времени. Так нужно помнить, насколько меняется узор песчинок от ударов разными пальцами. Даже пальцы одной руки под одну песню делают разные узоры, тем более у разных людей различный ритм. Но огненное сердце признает тонкие отличия ритма. Чувство знания есть зажженный огонь сердца. Трудно выразить словами, когда зазвучит эта струна сердца, но иерархия может указать этот час преображения.